Кто откроет дверь, бесстрашный как пес, мастер мух, собеседник стрекоз, увенчанный крапивой и листьями роз, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй. С полночными зубами, славный как слон, царапающий лбом скрижали времен, стоять столбом, это движется он. Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй. Последний шанс, выпиватель воды, идущий вниз с четверга до среды, живущий за стеной секретной слюды. Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй. Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй.